Арбатов, Екатеринослав, 1917-22 годов. Арбатов, Зиновий Юрьевич, сведения не обнаружены. Екатеринослав, 1917-22 годов, публикуется по изданию «Архив русской революции», Берлин, 1923 год, номер 12.